Иоганнес Брамс, 1833-1897 годы. В творчестве Брамса сочетаются эмоциональная порывистость романтизма и стройность классицизма, обогащенные философской глубиной барокко и старинной полифонии строгого письма. Обобщается музыкальный опыт половины тысячелетия, по словам венского исследователя его творчества К. Герингера. Брамс считал себя наследником Шумана, который незадолго до смерти благословил 20-летнего композитора в своей последней статье «Новые пути». Возвестив всей Германии, он пришел. Когда Брамс задумывал свою первую симфонию, впервые прозвучал, 1865, первенец романтизма, неоконченная Шуберта, и она, как и его последняя, девятая, нашла отражение в симфоническом творчестве Брамса, преемственно связанной с открытиями первого романтика и его песни. Не случайно слова композитора, народная песня, мой идеал. С 24 лет и до конца жизни он обрабатывал немецкие народные песни, писал и тексты из сборника «Чудесный рок мальчика», собранного поэтами-романтиками А.А. Арнимом и К. Брентона, на переводы из славянской, чешской, словацкой, моравской, сербской, лужицкой, а также итальянской, шотландской, венгерской народной поэзии. Проведя половину жизни в Вене, вдохновленный ее неумирающим весельем, танцевальным духом, Брамс создал вокальные квартеты в сопровождении фортепиано в четырех руки песни любви и вальсы для фортепиано, сделал обработки вальсов Шуберта для голоса и оркестра. Музыка Вены, многонациональной Австрии, слышна во многих его сочинениях крупной формы, таких как симфонии и концерты. Брамс восхищался творчеством короля вальсов Иоганна Штрауса, и когда его попросили оставить автограф на специально предназначенном для этого вере, запечатлел тему знаменитого вальса Штрауса на прекрасном голубом Дунае с припиской, к сожалению, не Брамса, а на фото, подаренном жене Штрауса, Брамс соединил эту тему в контрапункте с мелодией своей четвертой симфонии. Но не менее важен для него совершенно иной источник вдохновения, подчеркивание Баха и Гендель, музыка эпохи барокко. Как пианист и дирижер он исполнял много произведений 17 веков, мог сыграть в любое время наизусть любую из 48 фуг хорошо темперированного клавира Баха, стал известен в Вене своими монументальными вариациями и фугой на тему Генделя, а на склоне лет заявил: «Два самых важных события в моей жизни – это объединение Германии и завершение издания сочинений Баха». Он нередко использовал старые как классические с формы, наиболее ярко, в потрясающем своим трагизмом финале последней симфонии, цитировал лютеранские хоралы, которые играли столь важную роль в музыке Баха. Кумиром Брамса, как и многих композиторов 19 века, был Бетховен. «Я никогда не напишу симфонии», — в отчаянии сообщал он другу в 40 лет. «Ты не представляешь, какой смелостью надо обладать, чтобы решиться на это, когда слышишь за собой шаги гиганта». Однако написал 4 симфонии, и первую из них известный дирижер Ганс фон Бинлов назвал 10-й Бетховена. Последующие также сравнивали с бетховенскими, вторую — с пасторальной, третью — подчеркивание с героической. Так Брамс выступил хранителем традиций, хранителем вечных ценностей. Его пропагандировали выдающиеся дирижеры, поддерживали влиятельные музыкальные критики и первый среди них, Э. Ганслик, создавший в Вене настоящий культ Брамса. Противники именовали сторонников композитора Браминами. Их кумиром был Вагнер, их лозунгом – новаторство. И хотя Брамс никогда не был ретроградом, в его музыке немало нетрадиционных, оригинальнейших решений, а в музыке будущего Вагнера можно услышать претворение национальных традиций, того же Бетховена, перед которым Вагнер преклонялся не меньше Брамса, борьба была жесточной, долгой и непримиримой. Парадокс заключался в подчеркивании том подчеркивании, что Вагнер осуществлял свои новаторские замыслы в подчеркивании том подчеркивании единственном жанре, к которому не обращался Брамс. Вагнер – реформатор оперы, и ни один из многочисленных жанров, составивших славу его соперника, ни симфония и концерт, ни фортепионные миниатюры и вариации, ни сонаты для различных инструментов и камерные ансамбли, ни песни и хоры, не привлекал Вагнера. Но речь шла о большем, чем просто опера или симфония, запятая, речь шла о славе и признании первым композитором Германии. В этой борьбе Брамс проявил присущее ему благородство. Многое в творчестве Вагнера он не принимал, кое-что ценил, но ни разу не унизился до газетной полемики. Его ответом на резкие нападки как самого Вагнера, так и его сторонников, было молчание подчеркивание. Собственно, соперником Брамса являлся другой композитор, поклонник Вагнера Брукнер, автор 9 симфоний, которые с величайшим трудом пробивали себе дорогу. И вновь парадокс, сейчас симфонии Брамса и Брукнера кажутся достаточно близкими по общей направленности, ибо и у Брукнера сочетались классические традиции Бетховена и романтические Шуберта, и он был глубоким знатоком музыки эпохи барокко и возрождения, широко использовал хоралы и приемы полифонического письма. А в свое время они находились на противоположных полюсах, и в глазах врагов, в беспощадной газетной полемике олицетворением тщательно разработанных симфоний Брамса был Крот, а монументальных творений Брукнера — Удав. Признание пришло к Брамсу не сразу, но с каждым новым крупным произведением, начиная с немецкого «Реквиема» 1868, заметно крепло. Вслед за Германией и Австрией, в Голландии и Швейцарии, где композитор постоянно концертировал, а с середины 70-х годов, в Англии, Кембриджский университет присваивает ему почетную степень доктора, 1876, но поскольку для получения ее необходимо личное присутствие, Абрамс опасается морской болезни, он вынужден отказаться. В 1892 году степень присуждается вторично, а в следующем году Лондонское филармоническое общество награждает композитора золотой медалью. Степень доктора Абрамсу присваивает также Бреславльский университет, 1879, к его 60-летию в Австрии выпускается золотая медаль. Он был кавалером многих орденов, баварских, прусских, австрийских, почетным гражданином родного Гамбурга, 1889. Однако характерен ответ Брамса на награждение в подчеркивание том подчеркивание ежегоду рыцарским крестом ордена Леопольда, высшей австрийской наградой. Красивая мелодия мне милее этого ордена, а если такая мелодия поможет удаче целой симфонии, то она будет ценнее, чем все почетное гражданство. Мог ли мечтать об этом мальчик, родившийся 7 мая 1833 года в самом убогом квартале Гамбурга? Его родители казались странной парой, вызвавшей сомнения даже у венчавшего их священника. Отец, из уважаемого рода галштинских ремесленников, с детства испытывавший непреодолимую тягу к музыке, хотел стать свободным художником и завоевать славу в большом городе. Отправившись в странствие, он овладел игрой на всех струнных инструментах, флейте и валторне и, наконец, осел в Гамбурге. Начав как уличный музыкант, сопровождал танцы в портовых кабачках и других увеселительных заведениях, постепенно пробивался наверх. Получил должность валторниста в гражданском ополчении и в 24 года решил жениться. Его избранница, дочь квартирной хозяйки, более образованная, из рода учителей и пасторов, с которой он был знаком всего неделю, имела от роду 41 год, слабое здоровье и к тому же хромала. Однако брак оказался на удивление счастливым, за исключением самых последних лет. Несмотря на бедность, родители стремились дать двум своим сыновьям лучшее образование подчеркивание, чем получили сами. Иоганнес С. 6 лет стал посещать частную школу. Обнаружив в раннем детстве редкую музыкальность, он не удовольствовался уроками отца, познакомившего его со струнными инструментами, и добился согласия на обучение игре на фортепиано. Первый учитель Ф. Косель стал истинным другом семьи и, восхищаясь необыкновенными способностями 7-летнего мальчика, стремился воспитать из него подлинного художника. Когда в 10 лет Брамс исполнил фортепианную партию в камерных ансамблях Моцарта и Бетховена, и ловкий импресарио посулил выгодное турне по Америке, Косель, чтобы воспрепятствовать этому, передал своего ученика лучшему гамбургскому педагогу Э. Марксену, который стал заниматься с ним бесплатно также теорией композиции. Несмотря на любовь учителей и родителей, детство и юность Брамса были трудными. С 13 лет он ночь напролет играл в кабачках, приобретя славу замечательного исполнителя танцев. В 15 Брамс дал первый сольный концерт в родном городе, а в 1851-1852 годах сочинил фортепианные сонаты, скерца, более десятка песен, их он обозначил первыми опусами, тогда как написанные в то же время камерные ансамбли позднее уничтожил. 1853 год меняет его жизнь, 19 апреля Брамс отправляется в турне молодым венгерским скрипачом Э. Ремелли. В конце марта в Ганновере он посещает почти столь же молодого, но уже прославленного венгерского скрипача и кратко. Иохима. Завязывается дружба, продлившаяся до смерти Брамса. Каждый выбрал себе девиз с гордым словом «свободный», «свободен», но одинок, Иоахим, «свободен», но весел, Брамс. Впоследствии этот девиз, переведенный в ноты по первым буквам немецких слов, «Фреберфро», стал сквозным мотивом Третьей симфонии. В начале июня в Веймаре происходит встреча Брамса с Листом, знаменитым пианистом, дирижером, композитором, окруженным учениками главой самой передовой школы Германии. Он рад помочь любому, но Брамсу чужды его принципы, его музыка, и он отказывается от столь необходимой для начинающего могущественной поддержки. Наконец, 30 сентября 1853 года Брамс переступает порог дома Шумана в Дюссельдорфе. Он очарованный музыкой, и личностью Шумана, и его женой Кларой, знаменитой 34-летней пианисткой, и непритязательным укладом жизни семьи С, 6 детьми, 7 умер в младенчестве. Шуман всячески поддерживает молодого музыканта, и тот через несколько месяцев на деле доказывает свою признательность. Шумана настигает безумие, и Клара остается одна в ожидании рождения ребенка. Брамс считает своим долгом быть с ней рядом, оставляет помыслы о концертных турне и спасает жену Шумана от отчаяния. Она становится музой Брамса, как была музой Шумана. Постепенно преданность и почтительная дружба сменяются горячей юношеской любовью. 4 баллады для фортепиано опус 10 отражают чувства, владевшие Брамсом. 29 июля 1856 года Шуман умирает. Чтобы оправиться от удара, Клара с двумя сыновьями отправляется в Швейцарию, их сопровождает Брамс. Никто не знает, что произошло между ними. Клара теперь свободна, она знает о чувствах Брамса, и он, которого не смущает разница в возрасте, может соединиться с ней законными узами. Но именно после смерти Шумана его письма к Кларе становятся менее пылкими, хотя их дружба продолжается до конца дней, он пережил ее всего на год. В 1857 году композитор получает первое постоянное место работы – музыканта княжеского двора в Детмольде, где приобретает опыт хорового дирижера и пишет многочисленные хоры. Лето следующего года он проводит у Иоахима в Геттингене. Здесь он знакомится с красивой дочерью профессора университета Агатой Зибольд. Она так поет песни Брамса, что знаменитый скрипач сравнивает ее голос с драгоценной скрипкой Амати. Об отношениях Брамса и Агаты судачит весь город, дело идет к обручению. Он забрасывает девушку пылкими письмами, но в одном проскальзывает характерная фраза «Я не могу наложить на себя оковы». И оскорбленная Агата порывает с Брамсом. Рубеж 50-60-х годов – трудное время для композитора. В 1859-м он испытал одно из самых тяжелых поражений в творчестве. На протяжении 5 лет Брамс работал над сочинением страстным, мятежным, даже демоническим. Вначале задуманное как симфония, оно было записано для 2 фортепиано и состояло из 4 частей. Исключив траурную сарабанду, которая через несколько лет войдет в немецкий реквием, Брамс превратил его в фортепионный концерт опус 15. Некоторые современники утверждали, что первая часть отражает впечатление от покушения Шумана на самоубийство, тогда как о следующем, а даже о композитор говорил Кларе: «Я пишу твой портрет в мягких тонах». Концерт не был принят ни на премьере в Ганновере, ни в Липциге, где провал был полным. Особенную горечь композитор испытал от неуспеха в городе Шумана и Мендельсона, где жили их духовные наследники, стремившиеся сохранять национальные традиции, привлекать к музыке широкие круги любителей. Они противостояли Веймарской школе, и это должно было сблизить их с Брамсом. Еще более осложнилось положение композитора, когда в 1860 году в ЦВКУ, на родине Шумана, праздновалось 25-летие созданного им нового музыкального журнала. Ни вдова, ни друзья Шумана, враждебно относившиеся к Листу, в руках сторонников которого находился теперь журнал, не были приглашены на празднество. Так Веймарская школа объявила себя единственной наследницей Шумана, утверждая, что все серьезные музыканты Германии разделяют ее принципы. Брамс почувствовал себя оскорбленным и решил выступить против веймарской клики, как он называл последователей Листа. Вместе с Иоахимом он написал протест, опубликованный в берлинской газете «Эхо», в котором говорилось, что взгляды Листа являются заблуждением, противоречат самому существу музыки и вредно влияют на развитие искусства. Поскольку Иоахима знали только как исполнителя, а 2 другие подписи принадлежали композиторам незначительным, автором протеста оказался один Брамс. Так он вступил на свой одинокий путь. В сентябре 1862 года композитор приехал в Вену. Австрийская столица оценила его сразу же как превосходного пианиста. Он же жаждет иного признания, подчеркивания прежде всего в родном Гамбурге, где мечтает остаться навсегда. Но пост руководителя певческой капеллы, на который он претендует, получает другой. У отцов города стойкое предубеждение против музыканта, выросшего в самом убогом и грязном квартале. Этот удар тем болезненнее, что в 1863 году Брамс вновь влюблен. Чувство вдохновляет его на создание песен, автографы которых он дарит красивой девушке и высокоодаренной певице Актли Хауэр. Родители ждут скорого обручения, но и этому браку не суждено свершиться. Как иронически признавался Брамс, он натворил бы бог весть каких глупостей, если бы кто-то, к счастью, быстро не подцепил ее. Некоторое утешение приносит возрастающее признание его разнообразных талантов. Осенью того же года он получает приглашение на пост руководителя Венской певческой капеллы. Концерты под его управлением пользуются успехом, хотя публику несколько смущает репертуар. Брамс исполняет кантаты и оратории Баха, сочинения очапела 17 века преимущественно мрачного характера. Это порождает среди жизнерадостных венцев язвительную шутку, когда Брамс в веселом настроении, он заставляет петь «Могила, мое блаженство». Для этого есть все основания. Не успел он разочароваться в попытках создания семьи, как увидел, что семейное счастье родителей пришло к концу. Отец, полный сил в свои 57 лет, радуется жизни и становится нетерпим к 74-летней жене, болеющей и дряхлеющей. Попытки Брамса примирить их остаются безуспешными, родители расходятся, а в феврале 1865 года мать умирает, и сын даже не успевает приехать проститься с ней. Эти переживания нашли отзвук в ряде камерных произведений композитора, написанных в 1864-1865 годах, и в самом значительном его сочинении, посвященном памяти матери немецком реквиеме, 1866-1868 годы. Обратившись к жанру, в котором работали многие композиторы 18-19 веков, Брамс дал его оригинальное претворение подчеркивания вместо традиционного латинского текста за упокойной католической мессы он использовал стихи немецкого перевода священного писания вместо 4 солистов, 2, вместо внушающих ужас картин. Страшного суда сделал смысловым центром эпизода и утешения примирения с мыслью о неизбежной смерти. А рядом возникает произведение совсем иного плана, рожденные духом поющие и танцующие вены, произведение для бытового музицирования столь распространенного в Австрии и Германии. Композитор говорил издателю, что впервые улыбнулся по такому поводу, при виде напечатанного произведения подчеркивания своего собственного. Впрочем, пусть меня назовут ослом, если наши песни любви не доставят хоть кому-нибудь радости. В Вене у Брамса завязываются дружеские связи с людьми самых разных взглядов. Среди них, ярый противник Вагнера критика. Ганс Лик и один из поклонников реформатора оперы известная пианистка. Таузик. Последний с благодарностью принимает от Брамса ноты фортепианного концерта, дарит ему рукописную партитуру Тангейзера и стремится свести Брамса с Вагнером, находившимся тогда в Вене. Встреча происходит 6 февраля 1864 года в доме доктора Штандгартнера. Брамс играет классические произведения и свои вариации фугу на тему Генделя, которые получают проницательную отнюдь невраждебную оценку Вагнера. Сразу видно, чего еще можно добиться, используя старые формы, когда является тот, кто умеет с ними обращаться. Однако эта встреча оказалась единственной, и пути двух великих современников резко разошлись. На рубеже 60-70-х годов Брамс создает четыре разнохарактерные кантаты: героическую Ринальда, скорбно-лирическую рапсодию, трагическую песнь судьбы и ликующую триумфальную песнь. Рапсодию для солирующего контральто и камерного мужского хора, рисующую скорбную примиренность одинокой души, он называет своей свадебной песней. Она отражает еще одно сердечное разочарование композитора, любовь к третьей дочери Шуманов Юлии, превратившейся на его глазах из девочки в прелестную женщину и неожиданно вышедшую замуж за графа. В 1872 году Брамс в последний раз связывает себя постоянной службой, занимает пост музыкального директора Венского общества любителей музыки, где исполняет много старинных сочинений, поражая слушателей исключительным чувством стиля и заново открывая для жителей Вены музыку эпохи барокко. Через три года он оставляет эту работу, чтобы освободить время для творчества. Слава его растет, ему предлагают различные посты в Берлине, Дюссельдорфе, Лейпциге, Кельне и других городах, а приглашение выступить с концертами в качестве дирижера, солиста-пианиста и участника фортепионных ансамблей так много, что он мог бы гастролировать целый год. Однако Брамс отводит для концертных турне обычно 3 месяца, весной живет в Вене, а в начале лета уезжает за город, ведет простую деревенскую жизнь на лоне природы, любуется красотой озер и гор и во время длительных прогулок обдумывает начатые композиции, в летние месяцы они приобретают окончательные очертания. Именно так были созданы все его 4 симфонии, 1876-1885 годы. Ни одна из них не повторяет другую. В этом Брамс следует примеру Бетховена. Первая, рождавшаяся в муках на протяжении 1,5 десятков лет, отличается драматической напряженностью и просветлением к концу, типично бетховенским движением от мрака к свету. Сочиненная на следующий год, 1877, в едином порыве вторая полна света и радости. В этих симфониях запечатлена твердая убежденность композитора в подчеркивании о том подчеркивании, по какому пути должен идти европейский симфонизм. Четверть века спустя после последней симфонии Шумана, 1851, он возрождает классический 4-частный цикл, отвергая как ложный тот путь, по которому увлекал композиторов Лист, путь новаторской трактовки цикла, сжатие его до 3, 2 или даже 1 части, в созданном Листом жанре симфонической поэмы, что определялось программным замыслом. Брамс никогда не писал ни симфонических поэм, ни программных симфоний, а в одночастных увертюрах, всего 2 и не слишком значительных, ограничился лишь заголовками подчеркивания. Одновременно он утвердил свою трактовку жанра концертов, написанных в те же годы один за другим скрипичным и вторым фортепионным концертах, 1878-1881 годы. Они требуют высокого технического мастерства, но не являются сочинениями собственно виртуозными. Следующая за ними третья симфония, 1883, наиболее героичная и впервые завершается минорным финалом. Создание ее совпало с последней любовью стареющего композитора к молодой певице Термине Шпис. Она пела его песни, солировала в кантатах. Брамс слышал ее в недавно завершенной песне «Порок» и искал любой предлог, чтобы оказаться в обществе этой красивой, веселой девушки с Рейна. Она благоговеет перед знаменитым мастером и несколько лет спустя признается: «Я снова была совершенно покорена, увлечена, пленена, одурманена. И до чего же он мил. В настоящем летнем, светлом, молодом настроении. Он вечно молод». Сестра сообщала Брамсу, что в Гамбурге уже говорят о его браке с певицей как о деле решенном. Однако композитор и на этот раз не женился. Многие исследователи пытались разгадать эту загадку Брамса. Некоторые прибегали к психоанализу венского врача и философа Ати Фрейда, ссылались на Эдипов комплекс. Однако ни неестественной близости к матери, ни ревности к отцу не было в юности композитора, а его первая страсть к Кларе Шуман, хотя и матери 7 детей, намного старше его, не имела ничего общего с сыновней любовью. И впоследствии Брамс влюблялся совсем не в зрелых женщин, а в молодых красивых девушек, нередко, певиц, преклонившихся перед ним как композитором. Сам Брамс уверял, что не женился своевременно лишь из-за отсутствия постоянной работы и твердого заработка. На самом деле он уже к 36 годам доходами от гастролей и изданий мог без труда обеспечить семью. Венский исследователь К. Герингер объясняет отказ композитора от брака двойственностью его натуры. Долгие годы он стремился занять твердое общественное положение, подчеркивание получить постоянную работу, предпочтительно в родном Гамбурге, и всю жизнь страдал от того, что там ему предпочли другого. Однако в глубине души он страшился связать себя узами как брака, так и постоянной должности, боясь потерять свою свободу художника, творца. Он смутно чувствовал, что поступил бы вопреки своему жизненному предназначению, если бы захотел верить другому человеку свою жизнь, целиком отданную искусству. В годы зрелости резко изменяется внешность Брамса. Невысокого роста, белокурый, он до 40 лет казался нежным юношей. В 32 его приняли за несовершеннолетнего и не пустили в казино. Но к концу 70-х годов он отпустил бороду, старевшую его, а пристрастие к вкусным блюдам сделало его фигуру тучной. Встретивший Брамса во время путешествия за границу в 1888 году Чайковский оставил такой его портрет: «Брамс — человек небольшого роста, очень внушительной полноты и чрезвычайно симпатичной наружности. Какая-то мягкость очертаний, симпатичная округленность линий, довольно длинные редкие седые волосы, серые добрые глаза, густая с сильной проседью борода. Все это скорее напоминает тип чистокровного великоросса, столь часто встречающегося среди лиц, принадлежащих к сословию духовенства. Брамс держит себя чрезвычайно просто, без всякой надменности, нрав его веселый, и несколько часов, проведенных в его обществе, оставили во мне очень приятные воспоминания. Это необычайно благородная личность, и все, кто имел случай близко соприкоснуться с ним, питают к нему горячую любовь и преданность. Среди них Чайковский называет Дворжака, с которым его как раз в этом году связала дружба. А Брамс был первым, кто еще в 1875 году поддержал тогда никому неизвестного чешского музыканта, рекомендовал его своему издателю и даже правил за него корректуры. Вплоть до 1890 года длится наиболее плодотворный период в творчестве композитора. Вершина его, Четвертая симфония, 1885, самая необычная не только в творчестве Брамса, но вообще не имеющая аналогов ни в классическом, ни в романтическом симфонизме. Ее венчает трагический финал, строгие вариации чиконы, противостоящие лирическому сонатному аллегро первой части с песенными темами. Последним своим сочинением Брамс считал струнный квартет Op. 111, 1891, и в следующем году составил завещание подчеркивания, однако судьба подарила ему еще 5 лет творчества, когда он обращался к различным, но неизменно камерным жанрам. В 1894 году он издал последний сборник обработок народных песен, а в день своего 63-летия закончил 4 строгих напевы на библейские тексты, рожденные мыслями о близкой смерти, и своей Клары Шуман. Она умерла 3 недели спустя, в возрасте 77 лет, и он вернулся с похорон совершенно больным. Тем же летом закончены 11 хоральных прелюдий для органа, последняя из них, фантазия на тему хорала «Мир, я должен тебя покинуть». 3 марта 1897 года Брамс в последний раз появился в Венской филармонии. Под управлением прославленного Ганса Рихтера исполнялась его четвертая симфония. Очевидцы рассказывали, что таких оваций зал филармонии еще не знал. После каждой части шквал аплодисментов усиливался. Под конец слушатели встали и, размахивая шляпами, платками подчеркивания, крича и хлопая, приветствовали смертельно бледного Брамса. Он должен был все чаще показывать субарю страду лужи. Но овациям НС было конца. Люди в портере на галерее знали, что не видят своего маэстро, перед которым преклонялись, в последний раз, М. Друскин. Смерть последовала 3 апреля 1897 года. На похороны Брамса в Вену стекались его поклонники не только со всей Австрии и Германии, но и из Лондона, Амстердама, Парижа. Похоронная процессия была необозримой, еще больше народу стояло шпалерами по обеим сторонам улиц. В Гамбурге в час погребения на всех судах порту были приспущены флаги. Родной город прощался со своим великим сыном. Симфония номер 1, до минор, Ор. 68, 1862-1876 годы. Состав оркестра: 2 флейта, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, контрафагот, 4 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, струнные. История создания. Над своей первой симфонией Брамс работал небывало долго, дольше, чем над последующими тремя вместе взятыми, с перерывами около 15 лет. Он, преклонившийся перед Бетховеном, страшился сравнения со своим кумиром, постоянно слыша за собой шаги гиганта. В 1862 году композитор играл первую часть, не имевшую тогда вступления Клары Шуман. В сентябре 1868, после длительной ссоры, в знак примирения прислал ей открытку из Швейцарии с альпийским наигрышем с высоких гор. «Из глубоких долин приветствую тебя тысячекратно», который использовал в финале. Только 25 сентября 1876 года она услышала первую часть и финал, а еще 2 недели спустя — всю симфонию. За эти годы многое изменилось в жизни Брамса. В сентябре 1862 года 29-летний композитор и пианист приехал в столицу Австрии. Он дает концерты, надеясь, что пребывание в Вене будет кратковременным, пока он не обоснуется навсегда в родном Гамбурге. Однако Брамса ждет болезненный удар. Пост руководителя Гамбургской певческой капеллы и филармонического оркестра получает популярный певец, а после его ухода через 5 лет – дирижер из Лейпцига. Зато Вена сразу же оценила Брамса как превосходного пианиста, а затем – как дирижера. Ему предлагают пост руководителя Венской певческой капеллы и концерты под его управлением, в которых звучат сочинения а чапелла 17 века, кантаты и оратории Баха, пользуются успехом. Брамс создает такие противоположные по настроению и жанрам произведения, как посвященные памяти матери немецкие реквиемы, пронизанные духом поющие и танцующие вены пьесы для бытового музицирования, подчеркивание фортепионные вальсы и венгерские танцы, вокальные песни любви и новые песни любви. На протяжении 3 лет, 1872-1875 годы, он руководит обществом любителей музыки и каждый год 3 месяца отдает концертным турне. Весну Брамс обычно проводит в Вене, а в начале лета уезжает за город, где на лоне природы во время длительных прогулок рождаются его крупнейшие произведения. Так, летом 1874 года на берегу Цюрихского озера близ Альп он принимается за переработку первой части симфонии, с которой познакомил Клару Шуман более 10 лет назад, и обдумывает финал. Летом следующего года в Цигельхаузене близ Гейдельберга он, по собственным словам, пишет подчас совершенно бесполезные вещи, только чтобы не смотреть в лицо симфонии. Бесполезными вещами оказываются струнные квартеты ур. 60 и 67. Наконец, летом 1876 года Брамс выбирает совсем непривычное для себя место, едет к суровому Северному морю, на остров Рюген. Здесь рождается окончательно первая симфония завершенная, как значится в партитуре, в сентябре. К исполнению своего симфонического первенца композитор, боясь провала, готовится с особой тщательностью. Премьера должна пройти в маленьком городе, в исполнении хорошего друга, хорошего капельмейстера и хорошего оркестра. Этим городом оказался Карлсруэ, где работает друг композитора О. Дисов. Под его управлением 4 ноября 1876 года симфония прозвучала впервые, а затем, уже под управлением автора, она исполняется в Мангейме, Мюнхене и Вене, в следующем году, в Лейпциге и Ганновере. Через год после премьеры партитура была опубликована известным берлинским издателем Ф. Зимраком, ставшим другом Брамса. Первая симфония воплощает характерные черты стиля композитора. В ней сочетаются различные традиции. Брамс подводит итог вековому развитию жанра. Многое роднит ее с героическими по складу симфониями Бетховена, от мрачной тональности до минор, который в финале преображается в ликующий до мажор, как в 5-й, до главной темы финала, которая звучит как вариант темы радости в 9-й. Не случайно знаменитый дирижер Ганс фон Бенлов называл первую симфонию Брамса 10-й Бетховена. С другой стороны, в ней немало романтических черт, делающих ее наследницей симфонии Шуберта, Шумана, Мендельсона. Сумрачные, драматически взволнованные, порывистые образы чередуются с простодушно-бытовыми, типично венскими, песенными и танцевальными, лирическими и грациозными. Через четверть века после последней симфонии Шумана, 1851, вновь возрождается 4-частный непрограммный симфонический цикл. Брамс сознательно противопоставляет свою первую симфонию программному симфонизму Листа, его симфониям Данте и Фауст. Обнаруживается и стремление обогатить круг стилевых связей, выйти за грани 19 века, что достигнет вершины в 4-й. Так отражается интерес Брамса к старинной музыке, прежде всего к творчеству Баха. Минус. Музыка. В медленном вступлении, открывающем первую часть, сразу же возникает баховский образ скорбного шествия, трудного пути, рождается ассоциация с грандиозным вступительным номером «Страстей по Матфею», «Шествием на Голгофу». Непрерывная пульсация литавры, поддержанная контрабасами и контрафаготом, воспринимается как ритм судьбы. Музыка развивается напряженно, словно с трудом, сменяющих друг друга кратких мотивах. Два из них, хроматические, звучат одновременно в непримиримом противоречии, один стремится вверх, другой вниз. Хроматизм и завершает и третий мотив, с большими скачками на неустойчивые интервалы. Последним возникает жалобный напев гобоя. Мотивы вступления вновь слышны в драматическом сонатном аллегро, придавая части удивительное единство. Главная партия, стремительный взлет и скрипок, полный отчаяния запятая подавляет слабые ростки надежды, которые пробиваются в очень краткой побочной, единственном мажорном фрагменте экспозиции. Она напоминает аналогичную тему из увертюры Шумана «Манфред». Злая энергия пронизывает заключительную партию, написанную в отдаленном ми-бемоль-миноре, который издавна ассоциировался с мрачными, скорбными образами. Они господствуют в лаконичной, лишенной малейшего проблеска света разработки. На кульминации ее возникает проносящаяся вихрем реприза, завершаемая кодой, возвращением медленного вступления в сжатом виде. Но это не просто обрамление. В последних тактах внезапно вспыхивает светлый до-мажор, предвещая оптимистическую развязку в финале. Две средние части — своеобразное интермеццо, отстранение от сложных мучительных проблем. Им присущ камерный склад, детализированные темы воплощают тонкость чувств и гибкие смены настроений, открытые Шуманом в фортепионных миниатюрах. И в дальнейшем Брамс будет писать такие интермеццо, сближая средние части цикла, а не противопоставляя лирику а даже и подвижность скерца, как то было свойственно симфонистам 19 века. Во второй части к тому же удивительным образом сближены песня, вальс и хорал. Первой теме свойственна строгая хоральность и лирическая распевность, тонкая хроматизация мелодии, подчеркивающая оттенок любовного томления. Средний раздел трехчастной формы открывает нежное меланхолическое соло гобоя и кларнета на фоне трепетного синкопированного сопровождения струнных, что напоминает медленную часть неоконченной симфонии Шуберта. В варьированной репризе, словно в камерном ансамбле, выделена солирующая скрипка. Третья часть, грациозная аллегрета в танцевальном ритме. В рамках трехчастной формы варьируются ясные, напевные темы, то более светлые, то грустные, что позволило охарактеризовать эту музыку как улыбку сквозь слезы. К. Берингер. Преобладает тембр кларнета, который особенно полюбился композитору в последние годы жизни. Для среднего раздела, построенного на энергичных перекличках оркестровых групп, Брамс избирает отдаленную тональность, с большим количеством диезов, подчеркивая красочный контраст с крайними разделами. Грандиозный финал, занимающий почти половину партитуры, возвращает к драматическим образом и минорной тональности первой части. Он также открывается медленным вступлением. Мучительные раздумья перекликаются с началом симфонии, слышны стонущие хроматизмы, возгласы скрипок полны отчаяния, мерный ритм пиццикато струнных напоминает шаги судьбы. Но это не просто арка, перекинутая от конца к началу. Именно здесь происходит драматургический перелом. В блистающем до-мажоре звонкое соло Валторн несет благую весть, ее повторяет солирующая флейта, тысячекратным приветом с высоких гор, из глубоких долин. Вспомним открытку, посланную Брамсом Кларе в 1868 году. Теме альпийского наигрыша отвечает возвышенный хорал медных инструментов. Так подготавливается главная партия сонатного аллегро, напевная, величавая тема струнных, почти повторяющая тему радости 9-й Бетховена. Какой контраст со скорбным вступлением к финалу, открывавшимся ее минорными оборотами. Общее ликующее настроение поглощает побочную партию, но минорная заключительная напоминает о драматизме борьбы, перекликаясь с аналогичной темой первой части. Драматические настроения усиливаются в следующем разделе сонатной формы, трактуемой свободно. Разработка совмещается с репризой, вновь возникают эпизоды напряженной борьбы. На кульминации в перекличках различных инструментов еще раз рождается тема альпийского наигрыша. Минорное заключительное ненадолго омрачает всеобщее ликование, подчеркивание новой апофеозной коды, следуя за последним проведением хорала, преображается и она. Симфония номер 2, ре мажор, ор. 73, 1877. Состав оркестра. 2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, струнные. История создания. Вторую симфонию отделяет от первой всего лишь год. Но как они различны? Первая, минорная, драматичная, полная мучительной борьбы. Вторая, мажорная, радостная, беззаботная. На их настроение непосредственно повлияла история создания. Первая рождалась на протяжении почти 15 лет, вторая возникла в едином творческом порыве летом, осенью 1877 года. Именно в это время первая постепенно завоевывала Европу. Она прозвучала в Вене, в других городах Австрии, в Германии, Англии, и хотя не везде принималась восторженно, признание композитора крепло. Вслед за О. Диссофом, другом Брамса, руководившим премьерой, вслед за автором, дирижировавшим несколькими последующими исполнениями, за нее берется знаменитый дирижер и пианист Ганс фон Биллов, который становится горячим пропагандистом творчества Брамса. Летние месяцы композитор проводит за городом, отдыхая от дирижерских и пианистических выступлений, во время дальних прогулок обдумывает, а затем записывает сочинения. Несколько лет подряд он выбирает деревушку Пёртшах в Каринте, живописно раскинувшуюся на берегах Вёртеровского озера. Нигде он не работал так плодотворно. Вёртеровское озеро – девственная почва, там мелодия носится в воздухе, так что надо остерегаться пренебречь хоть одной, пишет он. В середине 70-х годов Пёртшах был для Брамса прекрасней Италии, которую он мечтал увидеть. Возвращаясь из первого итальянского путешествия, насладившись волшебными днями в Риме, Неаполе, Флоренции и Венеции, Брамс заезжает в Пёртшах. Здесь я хотел задержаться на один день, а когда он оказался слишком прекрасным, еще на один, но красота оставалась неизменной, и для начала я остаюсь еще на несколько дней. По мнению одного из друзей, Пёртшах запечатлен в музыке второй симфонии, да ведь это сплошное голубое небо, журчание ручейков, солнечный свет и тенистое, зеленая прохлада. Как же все должно быть прекрасным на берегу Вёртеровского озера. Летом 1877 года здесь был написан фортепианный вариант симфонии, а в сентябре композитор отправился в Лихтенталь близ знаменитого курорта Баден-Баден, где Клара Шуман купила домик. И там, где год назад Брамс играл ей первую симфонию, он завершает вторую и 3 октября ознакомит ее с первой частью нового сочинения. Восхищенная, она находит, что эта музыка более значительна, чем аналогичная часть первой. А Брамс, сдержанный в оценке своего творчества, пишет: «Создал ли я славную симфонию? Не знаю, я должен спросить об этом толковых людей». Однако знаменитому венскому критику Э. Ганслику он сообщает с уверенностью в успехе: «В знак сердечной дружбы с тобой я сыграю тебе зимой симфонию, которая звучит так весело и приветливо, что ты подумаешь, будто я написал ее специально для тебя или для твоей молодой жены». Премьера второй симфонии состоялась в подчеркивание том подчеркивание же 1877 году, 30 декабря, под управлением известного дирижера Ганса Рихтера Венской филармонии имела триумфальный успех. Композитора вызывали после каждой части, а третья сразу же бисировалась по требованию публики. 10 дней спустя Брамс сам дирижировал второй симфонией в Лейпциге, где ее играл прославленный оркестр Гевандхауза. Когда же в сентябре следующего года праздновалось 50-летие основания Гамбургской филармонии, композиторы усиленно приглашали исполнить вторую симфонию в родном городе. Гамбуржцы приняли знаменитого земляка торжественно и сердечно. Лучшие музыканты почли за честь играть под его управлением. Именно эта симфония принесла Брамсу славу первого симфониста Германии. Как и первая, вторая симфония воплощает типичные черты стиля композитора. В ней также обнаруживаются преемственные связи с Бетховеном, и не случайно прославленный Ганс фон Бенлов называл первую и вторую Брамса 10 и 11 Бетховена. Но если первая естественно ассоциируется с бетховенской пятой, то вторая, С, 6, пасторальной. Не менее отчетливы связи с романтиками и прежде всего, Шубертом. Тот же Бенлов именовал вторую Брамса последней симфонией Шуберта. Действительно, с большой до мажор по симфонии первого романтика ее роднит общий солнечный колорит, эпический размах, неторопливость развертывания и использования песен на танцевальных тем, венского вальса и даже сходных мелодических оборотов и оркестровых приемов. Музыка, открывающая первую часть мотив главной партии у виолончели и контрабасов точно повторяет начало симфонии номер 103 Гайдна, а затем, как и у первого венского классика, звучит тремоло литавры. В то же время тембр валторны напоминает о девятой Шуберта, которая открывается большим соло этого инструмента. Главная партия излучает свет и радость, словно дарит улыбку прекрасной природы, расцветающей в более подвижной лиричной второй теме главной партии. Очаровательно побочная, меланхолический вальс. Мелодия, излагаемая виолончелями и альтами в терцию, излюбленный прием Брамса, кажется вариантом побочной с девятой Шуберта. В плавное течение музыки вторгается пунктирный мотив, активизирующий развитие, и этот типично брамсовский прием заставляет вспомнить о первой части неоконченной Шуберта. Красочным звучанием валторны начинается разработка с искусной контрапунктической работой с многочисленными мотивами. Она незаметно сливается с репризой, в которой композитор не придерживается классических тональных соотношений. Особенно оригинальное изложение главной партии, обе ее темы звучат одновременно, сплетаясь полифонически. Умиротворенная кода открывается речитативом валторны, а в конце ее появляется еще один вариант первой темы, на который композитор посчитал нужным обратить особое внимание подчеркивание в рукописи партитуры под партию гобоя, играющего в октаву с флейтой. Он подписывает стихей «Не так сладко любить весною», указывая тем самым мелодический источник, свою недавно законченную песню, ор. 71, номер 1. Вторая часть, а даже, неожиданно в такой светлой пасторальной симфонии. Это глубокое философское раздумье, где, наряду с бетховенскими традициями, проступают связи с музыкой барокко. Звучание экспрессивной первой темы, с противодвижением мелодических линий, гармонической свободой, сочетанием ритма шествия и особенностей хорала, напоминает о Бахе. Это впечатление усиливается с вступлением второй темы, соло валторна становится основой неторопливо развертывающегося фугата. А даже трехчастно, но грани формы сглажены и краткий средний раздел не выделен. Третья часть, как и в первой симфонии, лирика танцевальная аллегрета, заменившая традиционное скерцо. Здесь Брамс мастерски использует форму ронда с двумя контрастными эпизодами, целиком построенную на трансформации одной темы. Притом придает ей разный национальный колорит, словно напоминая о танцевальной музыке многих народов, звучавшей на улицах Вены. И вся эта искусная работа отнюдь не лишает аллегрета простодушного очарования. Трижды повторенный рефрен, наивно австрийский лендлер в небыстром темпе, в камерном звучании деревянных духовых. Стремительный первый эпизод в двудольном размере, грубоватая, неуклюжая пляска с резкими акцентами, пунктирным ритмом и притоптывающими басами, ассоциируется с чешскими прообразами. Столь же стремительный второй эпизод, построенный на диалоге оркестровых групп, выделяется синкопированным ритмом и минорными оборотами, напоминающими венгерские напевы. Финалу присущие энергия, жизнерадостность, размах, близкие последним симфониям Гайдна, Бетховена или Шуберта. Здесь отсутствуют контрасты, главное и побочное, народно-песенного склада, объединенные общими мелодическими и ритмическими оборотами, приемами изложения. Еще один вариант, более спокойный, пасторальный, созерцательный, возникает в конце небольшой разработки, а в ликующей коде он служит контрапунктом побочной, повторяющейся в басах. Последнее проведение побочными медными инструментами венчает эту самую жизнерадостную из всех симфоний Брамса. Симфония номер 3, фа мажор, ор. 90, 1883, состав оркестра, 2 флейта, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, контрафагот, 4 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, струнные. История создания. Третья симфония была написана очень быстро, летом 1883 года в Висбадене, хотя некоторые исследователи высказывают предположение подчеркивания, что Брамс использовал, скорее всего в первой части, эскизы ранних лет. Композитор как будто намекает на это в письме к издателю другу Ф. Зимроку от 15 сентября 1882 года. «Если я еще раз найду нотные листки из времен моей молодости, я их опять вам пошлю». В начале 80-х годов Брамс находится на вершине славы. Он – первый симфонист Австрии и Германии, у него много верных поклонников среди профессиональных музыкантов и просвещенных любителей, которые в немалой степени способствуют широкому распространению его музыки. И первый – известный дирижер и пианист Ганс фон Бюлов. Для него композитор, третий великий в истории немецкой музыки, Бах, Бетховен, Брамс. Я завоюю ему часть нации, которая о нем еще знать не знает, несмотря на то, что ему уже 48 лет, он уже успел подарить миру столько высокого, мастерского, бессмертного. В письме к Брамсу он уверяет: «Превращать огонь, затаенный в твоих произведениях, из скрытого в видимый, это любимое занятие. Всецело преданный тебе дирижерской палочке». В посвящении Третьей симфонии запечатлены взаимоотношения композитора и дирижера, моему сердечно любимому Гансу фон Бюлову от верного друга. Иоганнес Брамс. Первые исполнения Третьей симфонии вызвали бурную реакцию, совершенно не похожую на прием, оказанный двум предшествующим. Сдержанное одобрение первой, постепенно завоевывавшей признание, подчеркивание триумфальный успех второй, сразу вошедшей в репертуар европейских оркестров. Премьера третьей состоялась 2 декабря 1883 года в Вене под управлением Ганса Рихтера, сравнившего ее с героической симфонией Бетховена. В январе следующего года она три раза подряд прозвучала в Берлине под руководством друга молодости Брамса, знаменитого скрипача Жефа Йоахима, а в Мюнхене Ганс фон Бюлов повторил ее дважды в один вечер. 17 февраля 1885 года сам Брамс исполнял ее с прославленным оркестром Гевантхауза в Лейпциге. Даже из Франции, где музыка Брамса еще не получила распространения, композитор получил приглашение продирижировать Третьей симфонией. Однако далеко не везде успех был безоговорочным. Так, на первом исполнении в Вене публика резко разделилась, одни бурно аплодировали, другие шикали и свистели. В прессе появились резко критические отзывы. Это свидетельство давно идущей борьбы между сторонниками Брамса и его величайшего современника Вагнера, борьбы, особенно обострившейся сразу после смерти Вагнера 13 января 1883 года. Сам Брамс хранил благородное молчание, подчеркивание, зато его друзья, как и друзья Вагнера, изощрялись в критике. Особенно преуспели в этом влиятельнейший критик Эдуард Ганслик, создавший в Вене настоящий культ Брамса, и молодой композитор и критик Гуге Вольф. С юности влюбленный в музыку Вагнера, он отвергал все, что могло умолить славу его кумира, и не стеснялся в выражениях по адресу Брамса: его симфонии омерзительная, безвкусная, до тошноты лживая и дурацкая стряпня. В одном единственном ударе тарелок в любом произведении Листа больше души и чувства, чем во всех трех симфониях Брамса и в его серии над их в придачу. Лист назван для примера, как друг и соратник Вагнера, отец его жены Козимы. В Третьей симфонии Брамс дает еще одно, новое решение жанра. Она не похожа ни на первую, ни на вторую, хотя воплощает те же основные принципы его стиля, сочетая классические бетховенские, романтические и шубсартовские традиции. Уникальна ее драматургия, от патетической, тревожной, но все же достаточно светлой, мажорной первой части к драматическому, насыщенному борьбой минорному финалу. Таким образом, направленность цикла третьей прямо противоположна первой, от скорби к утверждению радости. Обратный путь, от мажора к минору, вообще чрезвычайно редок в симфониях 19 века и уж во всяком случае не содержит такого эмоционального омрачения. Средняя часть образует типичное для Брамса, но совершенно не характерное для других композиторов его времени отстраняющее интермеццо, отсутствует оживленное скерцо. Правда, по сравнению с первыми симфониями, средняя часть и третья поменялись местами в отношении эмоциональной глубины и насыщенности, анданте теперь наивно простодушно, а аллегрето – полный затаенный скорби романс. Музыка первой части открывается важнейшим мотивом из трех нот, который будет пронизывать многие темы симфонии. Он имеет конкретный смысл, зашифрованный в буквенных обозначениях нот F, S, F. Это юношеский девиз композитора «Свободен, но весел» Фреберфро. Мотив предстает в торжественных аккордах духовых с любимой Брамсом, вслед за Шубертом, гармонической светотенью сопоставлением мажора и одноименного минора. Затем он ложится в основу главной партии, красиво распетой скрипками, подчеркивание и контрапунктически сопровождает ее. Пламенная, патетическая, эмоционально неустойчивая главная колеблется между мажором и минором, ни на миг не останавливаясь в развитии. Контрастно-побочная, порученная кларнету и фаготу, мечтательная, грациозная, отдаленно напоминающая вальс, но с гибким, изменчивым ритмическим рисунком. Ее мелодия окутана выдержанным в народном духе сопровождением и постоянно варьируется. В одной из вариаций она подвергается полифоническому преобразованию, тема в обращении. Но безмятежный покой недолг. Вновь звучит вступительный мотив, и к концу экспозиции нарастает тревога. Она преображает побочно, которая открывается краткая разработка. Кажется, ничто не связывает эту страстную, мелодически изломанную минорную тему со светлым вальсом, трансформацией которого она является. В конце разработки у солирующего Алторны таинственно звучит вступительный мотив, подготавливая репризу, в которой композитор еще в большей степени, чем во второй симфонии, нарушает тональные закономерности. Побочная партия проводится не в главной, а в красочно сопоставленной с ней отдаленной тональности. Кода, играющая роль второй разработки, завершается просветлением. В последний раз, перекидывая арку к началу части, мотив вступления сопоставляется с главной темой, на этот раз уверенно утверждающий мажор. Две средние части принадлежат к самым очаровательным интермеццо Брамса. Камерный анданте прелестно своей бесхитростной простотой и тонким изяществом. Напевную тему в духе колыбельной играют кларнеты и фаготы, а затем варьируют другие инструменты. Вариации прерывает появление новой темы, также у кларнета и фагота, но более экспрессивной, завершаемой загадочными аккордами. При повторении первой темы на нее словно падает тень. Она дробится, разрабатывается. Только в новых вариациях в репризе возвращается первоначальное ничем не омраченное настроение подчеркивания, но кода вновь полна страстных томлений за тайных предчувствий. Третья часть впервые в этой мажорной симфонии утверждает минор. Задушевный роман с красивейшей темой, быть может, лучший у Брамса, рожден бытовым чувствительным жанром. Но он тонко, поэтично, одухотворенно преображен композитором, который, по меткому замечанию немецкого исследователя, обладает свойством снимать характер повседневности с обыденных явлений и заглядывать в глубины души человеческой. Перебои хореических и имбических размеров, неустойчивые гармонии лишают тему банальности, придают ей скрытую напряженность, тревогу. Песенность, как у Шуберта, подчеркнута вокальным типом изложения виолончели, скрипки, валторны повторяют три строфы темы. Еще три строфы, в другой инструментовке, прозвучат в репризе. А средняя часть этой трехчастной формы окрашена типично брамсовским настроением улыбки сквозь слезы. Весьма краткая, она построена на чередовании двух тем, различных по жанровым истокам и оркестровке, с оттенком танцевальности, у духовых, затайно-лирическая, у струнных. Их отголосок еще раз возникает в коде, завершаемый мучительно страстным вздохом. Финал образует драматическую кульминацию симфонии, именно здесь разражается давно готовившаяся буря. Свободно трактованная сонатная форма поражает обилием тем, которые трансформируются в процессе развития. Первую тему главной партии отличает суровый балладный тон, подчеркнутый октавным изложением, приглушенный звучностью своеобразными ладовыми оборотами. Вторая тема, доносящаяся словно издалека, аккордово хорального склада, с упорно вдолбливаемыми ритмическими и мелодическими оборотами, еще более мрачно, подобно теме рока. Так трансформируется затаянная тема среднего раздела анданте. Открытым драматизмом отмечена связующая, вариант первой темы главной партии, с неистовыми возгласами, широкими скачками подчеркивания внезапно наступает успокоение, звучит побочная тема, мажорная, распевная, окрашенная благородным тембром валторны и виолончелей. Но покой краток, экспозиция завершается трагической кульминацией, в заключительной партии вновь утверждается минор. Следующая волна стихийной силы вздымается в разработке, основанной на темах главной партии. Особенно грозно звучит вторая, в канонических перекличках духовых она приобретает роковой характер, сближаясь с мотивом судьбы из пятой симфонии Бетховена. Начало репризы знаменует появление на кульминации драматических возгласов связующей партии. Главная партия возникает здесь последней. Внезапно она замедляет свой неистовый бег и торжественно звучит в мажоре, утверждая победу света и гармонии, наступает кода. В ней собираются важнейшие темы цикла, трезвучный начальный мотив первой части, преображенный, в мажоре, мотив судьбы. Наконец, подобно радуге после грозовой бури, по выражению одного из исследователей, у флейты появляется мотив фа-ля-бемоль, фа, обрамляя симфонию великолепной аркой. Ему отвечает главная тема первой части в ясном фа-мажоре. Симфония номер 4, ми-минор, ор. 98, 1884-1885 годы. Состав оркестра. Два флейта, два гобоя, два кларнета, два фагота, контрафагот, четыре валторны, два трубы, три тромбона, литавры, струнные, в третьей части. Флейта пикколо, треугольник. История создания. 80-е годы приносит Брамсу славу первого композитора Германии и Австрии. Он – автор трех симфоний, двух фортепионных и скрипичного концертов, которые исполняют лучшие солисты Европы, многочисленных фортепионных сочинений камерных ансамблей, немецкого реквиема и кантат, хоров и песен, распеваемых любителями повсюду. Его третья симфония после премьеры в Вене в декабре 1883 года в течение нескольких месяцев распространяется по всей Германии. А Брамс уже занят обдумыванием четвертой. Для работы над ней в ближайшие лет он долго не может найти подходящего места, пока наконец не останавливается на Мюрцушлаге в Штире. Это горное местечко не так красиво, как Пёртшах в Каринте, где он провел три лета, принесших богатейший урожай, в подчеркивание том подчеркивание числе вторую симфонию. Однако с Мюрцушлагом у стареющего композитора связаны дорогие воспоминания. 17 лет назад, когда он только завоевывал признание подчеркивания после удачного концертного турне в качестве пианиста, он пригласил отца в путешествие по Австрии. Душа моя освежилась, словно тело после купания, мой добрый отец и не подозревает о том, какой он мне принес пользу, признавался Брамс. В Мюрценшлаге композитору хорошо жилось и работалось. Летом 1884 года он написал две первые части симфонии, следующим, две последние подчеркивания в конце сентября 1885 года состоялось ее домашнее прослушивание, Брамс играл симфонию друзьям в четыре руки со знакомым пианистом. По воспоминаниям исследователя творчества Брамса М. Кальбека, по окончании первой части воцарилось молчание, подчеркивание на конце. Ганс Лик, приложивший немало сил для пропаганды творчества композитора, вздохнув, сказал: «У меня такое ощущение подчеркивания, будто меня отлупили два ужасно остроумных человека». Кальбек высказал сомнения по поводу скерца и недоумение по поводу финала в форме вариаций, и хотя Брамс утверждал, что скерца произведет иное впечатление в оркестровом звучании, а вариации в финале были использованы еще Бетховеном в героической, сам он вовсе не был уверен в успехе. Однако симфония покоряет друга Брамса, знаменитого дирижера и пианиста Ганса фон Белова, страстного пропагандиста его творчества на протяжении почти 20 лет, ему посвящена третья симфония. И он берется исполнить четвертую в концертном турне по рейнским и голландским городам с руководимым Менингемским оркестром. Премьера состоялась в Менингеме 25 октября 1885 года под управлением автора и прошла с огромным успехом. Этой же симфонией Брамс простился с Веной 3 марта 1897 года, уже смертельно больной. Он присутствовал на ее исполнении в Венской филармонии под управлением прославленного Ганса Рихтера, когда-то впервые продирижировавшего здесь премьерами его второй и третьей симфоний. Последняя симфония — подчеркивание вершины творчества композитора. Она значительно отличается от предшественниц, хотя в ней получает воплощение основный принцип Брамса — сочетание традиций романтизма и классицизма. Романтическое начало ощущается с первых же звуков сонатного аллегро, окрашенного в лирические тона, романтическим духом веет и от балладной второй части. Классичность структуры проявляется особенно в средних частях, написанных в сонатной форме, притом третьей частью является скерцо, рисующее шумную картину народного празднества. В то же время уникальный полифонический финал, как и две первые части, связанные с музыкой барокко, не только делает сочинение Брамса итогом 19 века, но и перебрасывает арку через два столетия. Музыка, первая часть начинается как бы с полуслова. И главная и побочная партии псны, лиричная, напоминает о первой романтической симфонии, неоконченной Шуберта. Главная, порученная скрипкам, строится на чередовании излюбленных Брамсом терций и секст, подчеркивающих близость к романсу. Но непритязательность этого бытового источника скрадывается изысканной деталью подчеркивания прелестным эффектом эхо, имитацией деревянных духовых. А сама тема интонационно родственна гораздо более глубоким слоям немецкой песенности и представляет собой вариант хорала «О мой Иисус, меня избравший к блаженству вечному», любимый Бахом. Этот хорал открывает N последнее произведение Брамса, 11 хоральных прелюдий для органа. Главная партия кажется бесконечной в своем вариационном развертывании, которое внезапно прерывается фанфарным возгласом деревянных инструментов и валторн. Эта энергичная фанфара 10 раз возникает на протяжении части, активизируя ее развитие и контрастно оттеняя широко разливающиеся, столь же песенные темы побочной партии. Завершает экспозицию мажорный вариант главной темы, создающий своего рода рамку. Разработка, подобно второй песенной строфе, открывается повторением главной партии в основной тональности, прием необычный, но уже использованный композитором в финале третьей симфонии. Разработка драматичная подводит к печальной репризе, в которой главная тема, изложенная крупными длительностями, обнаруживает исконную, хоральную, природу. Еще одно ее преобразование происходит в коде, кульминации части, в суровых, резко акцентированных канонических имитациях фортиссимо слышится отчаяние подчеркивания, предвещающие трагический финал. Необычная для Брамса крупная, в сонатной форме без разработки, а не камерная медленная вторая часть многолика, сочетает разные жанровые истоки. Открывает ее соло валторн строгого балладного склада. Контрастно активная связующая партия, в которой слышны фанфарные обороты первой части. Неторопливо развертывается песенная побочная в насыщенном звучании виолончели с томительными хроматическими подголосками подчеркивания в репризе в другой оркестровке, она достигает гимнической кульминации и неожиданно уступает место прелестному обороту венского вальса, в котором с трудом угадываются интонации первой балладной темы. Еще более необычна для Брамса третья часть, впервые используемая в симфонии скерца, создающая редчайший контраст с соседними частями. Это картина народного веселья, шумного, звонкого, с двумя темами, чередующимися по принципу рондо-сонаты. Первая рисует веселящуюся толпу, главное, тутти, вторая, лирическую грациозную сцену, побочная, скрипки. Лишь на миг приостанавливается шумный хоровод, темп замедляется, и в отдаленной красочной тональности у валторны фаготов приглушенно, таинственно звучат обороты главной темы, чтобы вновь уступить место стихийному веселью. Финал, трагическая кульминация цикла, необычен не только для Брамса, но и вообще для симфонии 18-19 веков. Форма, не встречающаяся ни в одном симфоническом финале, воскрешает жанр полифонических вариаций эпохи барокко, чикону, пасакалью, столь любимый Бахом. Эмоциональная сила воздействия музыки так велика, что заставляет забыть изощренную изобретательность развития и чеканную строгость формы. За темой, изложенной в виде 8 такта ровными крупными длительностями, следует 30 вариаций, не изменяющих строгой структуры темы, и более свободные коды. Темы духовых, неуклонно поднимающиеся по тонам звукоряда на нисходящем басу, а затем резко срывающиеся вниз. Заимствован у Баха, в кантате номер «Исо тебя алкавия», «Господь она служит басом» в номер 4. Брамс обостряет ее, вводя хроматизм в мелодию и усложняя гармонию. В полифонических сплетениях, мотивных дроблениях возникает бесконечное разнообразие мелодий. Тема в первоначальном мелодическом виде повторяется трижды, отмечая новые разделы, что позволяет обнаружить некоторые закономерности сонатной формы. Экспозицию составляют темы и 15 вариаций, причем 10 и 11, в которых мелодическое движение как бы застывает на фоне неустойчивых блуждающих гармоний, играет роль связующей партии. 12. Одна из красивейших бесконечных мелодий Брамса, экспрессивная жалоба солирующей флейты в сопровождении словно неуверенного аккомпанемента скрипок, альтов и валторн. После нее утверждается одноименный мажор, и в массивной звучности сарабанда у тромбонов на фоне хоральных аккордов духовых слышатся отголоски музыки вечного противника Брамса, Вагнера. Это сфера побочной партии, вариации 13-15. Разработку открывает возвращение первоначальной темы духовых, на которую накладывается мощный низвергающийся поток у струнных фортиссимо, 16-я вариация. Реприза начинается 23-й, начальную тему, порученную валторном, оплетают неистовые переклички деревянной струнной групп. Последующие 7 представляют собой вариации на вариации, в последней, 30-й, уже трудно уловить тему. В коде она дробится, разрабатывается, рисуя картину последней отчаянной схватки, и все стремительно скатывается в бездну. Известный немецкий дирижер Ф. Вингартнер писал: «Мне кажется подлинно сверхъестественным страшное и душевное содержание этой вещи. Я не могу избавиться от навязчиво возникающего образа неумолимой судьбы, которая безжалостно влечет к гибели то ли человеческую личность, то ли целый народ». Конец этой части, насквозь раскаленный потрясающим трагизмом, настоящий оргия разрушения, ужасный контраст радостному и шумному ликованию последней симфонии Бетховена. Так Брамс ставит точку в своем симфоническом творчестве. Таков один из итогов развития симфонии в XIX веке. Другой итог подведет 10 лет спустя в своей 9-й Брукнер.